кота. И с супом голубиным разговелись, что наша жизнь возьмёт суета. И вдоволь мы ее уже наелись. Луна, как блин, висит на небесах, а мы зальем глазище самогоном. И я повешусь, буду, бля, повешусь нах. Покину мир без хрипоты и стона. А ты, родная, поживи еще чутка. Места с меня отрежь, пока я теплый. И ты дождешься своего гудка. И вскроешься тихонечко без воплей. А пока налей. Осталось только пить да веселиться. Врагов уж нет и нет у нас друзей. Подохли все, забыты ихни лица. Ах ты, чертовка, споловинить норовишь. Стакан полней лей, не будь жадюгой. Ради веселья и забвенья ради лишь. Прелюдию сыграли, даешь фугу. Ох, мы гуляем, сердце лопнет, чую час. Оно от счастья пухнет, как живот мигины. Догнались мы, но не догонит нас. И ни одной не будет с нас картины. Догнались мы, но не догонит нас. И ни одной не будет с нас картины. Догнались мы, но не догонит нас. И ни одной не будет с нас картины.